Глава 47. В понедельник вечером я занял наблюдательную позицию у дома Гриффитсов на Кендалл-стрит. Можете назвать это поступком импульсивным, но Гриффитс был адвокатом Бекфордов. Возможно, сыграл самую важную роль в судебном заседании, и я не сомневался. Прайс обязательно захочет ему отомстить. Я осторожно навел справки о семействе и выяснил, что с Гриффитсом проживали его жена, дочь и сын. Домашнее хозяйство вели несколько слуг, в том числе две горничные. Сержант из участка в Мейфере, отправленный охранять дом, меня в лицо не знал, потому я не стал перед ним раскрываться. Затаившись в тени, понаблюдал за ним. Сержант занял пост на углу напротив дома, как поступил бы и я на его месте. Круг света от уличного фонаря позволял ему следить как за входом в дом, так и за улицей. Вахту полиция несла здесь уже несколько дней, и мне было очевидно, полисмен сомневается, что игра стоит свеч. Тени обитателей дома мелькали за освещенными, тщательно зашторенными окнами. В 8 вечера из парадной двери появились миссис Гриффитс с дочерью, обе в вечерних платьях. Женщины подошли к подъехавшему кэбу, и мой пульс зачастил. Из укрытия было видно, что кэб около 1/4 часа стоял на углу, словно кого-то поджидая. Я одним прыжком выскочил на улицу и закричал: «Остановитесь! Не садитесь в этот кэб!» Миссис Гриффитс, обернувшись в тревоге, уставилась на меня. «Что тут происходит?» «Вы вызывали этот кэб?» Не дав ей опомниться, спросил я. «Кэб?» Женщина глянула на меня, как на сумасшедшего. «Это наш экипаж. Семейный?» «А какой же еще?» Бросила она. Я глянул на кучера, молодого субтильного человека с бледным лицом и короткими светлыми волосами, ничем не напоминавшего Прайса. «Послушайте», — нахмурившись, начал он, и я пробормотал. «Не обращайте внимания, это недоразумение, простите». Запыхавшись, подскочил сержант и молча встал рядом. Девушка испуганно ухватила мать за руку. Надо же, какая ирония. Пытаясь защитить женщин, я лишь нагнал на них страха. «Я инспектор Скотланд-Ярда. Нам поступили сведения, что в этой части города жалуются на крайне невежливых кэбменов. Могу я поинтересоваться, куда вы направляетесь?» «К друзьям на ужин», — отрезала миссис Гриффитс. «Еще раз повторяю, это наш семейный экипаж, не наемный». «Вы их дождетесь и доставите обратно?» — глянул я на кучера. «Разумеется», — ответила за него женщина. «Мы всегда так делаем. Анна, залезай, если мы не хотим опоздать». Миссис Гриффитс с дочерью забрались в экипаж, и тот загремел колесами по мостовой. Сержант недовольно и несколько неуверенно посмотрел на меня. «Извините», — устало сказал я. «Было предчувствие, что человек, которого мы выслеживаем, сегодня может появиться именно здесь». «Я наблюдаю за домом с 4 часов», — нахмурился полисмен и указал в направлении удаляющегося экипажа. «Через парадный вход, кроме них, больше никто не входил». «Разве что слуги, но мне приказали следить за молодой леди». «Все правильно». Я положил руку ему на плечо, чтобы у сержанта не создалось впечатление, что ему не доверяют, и парень смягчился. «Ну, кучер-то явно им вреда не причинит. Такое мухи не обидит». «Кучер? Частный экипаж?» Вряд ли Прайсу удастся убедить женщин сесть в другой кэб после ужина. Впрочем, до меня вдруг дошло, что секунду назад сказал сержант. «Точно!» — выпалил я. «Он попытается избавиться от кучера, просто сбросит его с коляски. Вот как он хочет добраться до девушки!» Сержант выпучил глаза. «Кэп, срочно!» Я развернулся вокруг своей оси и бросился на ближайший перекресток. «Один только что свернул за угол, движется в северном направлении!» — крикнул мне вслед полисмен. «Бегом, выясните, куда они едут!» — бросил я через плечо. «Сейчас вернусь!» Сам не пойму, как мне удалось догнать кэп. Прохожие посчитали бы меня безумцем, но на улице вроде бы не было ни души. Или я никого не видел, нацелив взгляд на желтый фонарь экипажа. Поравнявшись с ним, я бешено замахал кучеру. «Быстро! Едем по Кендалл-стрит! Гоните, и я заплачу вдвое!» Кэбман кивнул. Я запрыгнул в кабину, и он, развернув экипаж, щелкнул кнутом. У дома Гриффитсов я крикнул: «Остановите на секунду!» И, обращаясь к сержанту: «Где они?» «Вигмар-12!» Выдохнул тот и сделал несколько шагов к кэбу, однако я приказал кэбману трогаться, и мы понеслись по улице. «Ехать коротким путем?» — спросил кэбман. «Да, то есть нет, как поехал бы частный экипаж?» «А, понятно». Колеса застучали по булыжнику, и я ухватился за кожаную петлю, напряженно присматриваясь к каждой коляске, которую мы обгоняли по пути. Светловолосого кучера с короткой стрижкой и тонкими руками не было ни в одном. Разглядывая попутные кэбы, я едва не просмотрел встречный экипаж, на козлах которого сидел крепкий темноволосый мужчина. «Прайс? Неужели он уже успел избавиться от кучера?» Я обернулся. Вроде бы тот самый экипаж. Впрочем, таких в Лондоне тысячи. Решение следовало принять немедленно. «Кэбмен, следуйте за тем экипажем. Постарайтесь, чтобы нас не заметили». «Слушаю, шеф», — охотно повиновался кучер. «Тот человек задумал недоброе, и нам нужно нагнать его где-то в тихом месте». Я затих, стараясь не мешать сосредоточившемуся на задании кэбмену, и высунул голову в окно, ни на секунду не выпуская из виду экипаж с брюнетом на козлах. Держась немного позади, мы ехали проулками в юго-восточную часть города. Миновали Риджент-стрит, Чаринг-кросс и двинулись в направлении Стрэнда, держась параллельно Флит-стрит. Пересекли Блэкфайрс-бридж, держа курс на верфи. С каждым поворотом я все отчетливее понимал, что экипажем действительно управляет Прайс. Мы доехали почти до дома Бэкфордов, и тут коляска Прайса нырнула в переулок и растворилась в темноте. Как я не всматривался, желтого фонаря не видел. Видимо, преступник нарочно его погасил. «Следуйте за мной!» — чертыхнувшись, приказал я и выпрыгнул из кабины. Кучер, не задумываясь, соскочил с козел. «Молодец, парень!» — пробормотал я и со всех ног кинулся в узкую улочку. Там остановился и, затаив дыхание, прислушался. Раздался тихий скрип колес, затем стук подковы по булыжнику. Я метнулся вперед, кучер не отставал. «Ага, вот и Прайс слезает с коляски!» Скользя в тенях, я приблизился к брюнету и ткнул револьвером ему в спину. Преступник замер. «Не пытайтесь сопротивляться, мистер Прайс». Мужчина хрипло втянул в легкий воздух, и его плечи обмякли. Он согнулся, словно сбрасывая с себя тяжелый мешок. Возможно, мне показалось, но вроде бы Прайс вздохнул с облегчением. Должно быть, вымотался, хотя дело не только в физической усталости. «Заведите правую руку за спину». Он повиновался, и я защелкнул на его запястье металлический браслет. Не дожидаясь моего указания, Прайс протянул и левую руку. Надев второй браслет, я крепко ухватился за цепочку наручников и, убрав револьвер, обернулся. «Кэбмен, загляните в коляску, скажите, что там!» Он осторожно приблизился к экипажу, посмотрел в окошко и в ужасе отпрянул. «Две леди! Обе мертвы!» «Наверное, он их просто усыпил. Гляньте, дышат ли они?» Кучер, открыв дверцу, нырнул внутрь и через пару секунд выскочил обратно. «Точно! Просто спят!» «Отлично! Везите их на Кендалл-стрит. Свое имя и адрес сообщите сержанту. Вам хорошо заплатят за беспокойство. Ваш кэп я пригоню». «Договорились!» Он нерешительно посмотрел на Прайса. «А с ним что будете делать?» «Это уже не ваше дело», — резко ответил я. «Езжайте же! Доставьте дам домой! Слугам скажете, чтобы вызвали доктора. Должно быть, женщину усыпили хлороформом. Так что они вскоре очнутся». Кучер взобрался на козлы, и я, дождавшись, пока экипаж не повернет за угол, подтолкнул Прайса, стоящего словно вьючный бык под ермом. «Вперед, к мосту!» Пару минут мы в молчании шли по мостовой. Не отпуская цепочку, я осведомился. «Где кучер Гриффитсов?» «Лежит на обочине, недалеко от их дома». «Значит, слуги его найдут». «Жив?» «Что ему сделается? Я против него ничего не имею». Мы добрались до моста и, сделав пару десятков шагов вдоль каменного бортика, и я развернул Прайса лицом к свету. Мне нужно было увидеть его глаза. Он закашлялся, уткнувшись лицом в плечо, и, вытерев губы отворотом пальто, спросил: «Вы ведь инспектор Корован?» «Он самый. А вы Бернард Прайс?» «Зачем вы меня сюда привели?» «Знаю, что вас толкнуло на преступление», — тихо сказал я. «Читал материалы судебного процесса». Прайс вздрогнул всем телом и затих. Дышал он с трудом, однако под пальто перекатывались бугры мускулов, и я похвалил себя, наручники взял не напрасно. Прайс не отрывал от меня черных глаз. «Это был не суд, а настоящий фарс», — продолжил я. «Вы правы, черт возьми. Разве не проще было убить Бекфорда? Почему вы взялись за женщин?» «Я его убил бы», — покачал головой Прайс, отбросив со лба взъерошенные ветром волосы. «Но сперва следовало разобраться с остальными. Я хотел справедливого правосудия. Разве моя дочь его не заслужила? В чем я не прав?» «Мистер Прайс, какое же это правосудие? Несчастные девушки точно не заслуживали подобной участи. Их друзья и женихи убиты горем. И все благодаря вам. Как вы не понимаете?» Он заколебался лишь на секунду, и его глаза вновь запылали гневом. «У меня не было другого способа проучить мерзавцев!» В лунном свете его черные зрачки поблескивали, словно воды реки под мостом. «Бывают добросердечные люди, которые поймут твою боль, даже если в жизни ничего подобного не переживали. Есть и другие. Считают, что если чего-то не испытали, значит, этого и нет!» Прайс дернул подбородком, указывая на северную часть Лондона. «Эти способны понять лишь язык зла!» Я промолчал, хотя был согласен с Прайсом и порой чувствовал то же самое. «Вы человек из Скотланд-Ярда», — продолжил он, бросив на меня обвиняющий взгляд, — «и должны знать, что люди думают только о себе». «Многие, но не все». «Значит, вы их не презираете?» — фыркнул Прайс. «Думаете, их можно изменить? Выходит, вы еще больший глупец, чем я считал». «Таких, как Бекфорды, я тоже терпеть не могу. Однако в мире есть и по-настоящему добрые люди, которые заботятся о других». Прайс недоверчиво усмехнулся. Под одной из арок моста внизу пропыхтел буксир. Дождавшись, пока он отплывет подальше, я заговорил. «После смерти моей матери меня подобрала одна женщина, миссис Дойл. Поняла, что мальчику нужен дом. Только ее доброта заключалась не в самом поступке, а в том, как она это сделала. Ни разу не дала мне понять, что я обуза. Ни разу не пристыдила, хотя я стал для ее семьи лишним ртом. Зато благодарила за любую маломальскую помощь, хотя на самом деле я лишь возвращал долг». «Вам повезло», — пожал плечами Прайс. «Да, мне просто невероятно повезло. И не потому, что Мадойл меня приютила, а потому, что день за днем показывала, что такое порядочность и милосердие. Я ее так по-настоящему и не отблагодарил. А сегодня был особенно признателен. Мадойл дала мне прекрасный пример, который поможет здесь и сейчас. Расскажите об Элейн, Бернард», — мягко попросил я. «Можно задать вам один вопрос?» — мягко сказал он, опершись о парапет. «Знаете ли вы хороших девушек? Может, у вас есть сестра или, например, племянница?» Мне не слишком хотелось втягиваться в тот разговор, что предлагал Прайс, но в памяти невольно всплыло лицо Элси, и я кивнул. «Ага. Вот представьте себе вашу девушку. Допустим, она прислуживает в чужом доме, зарабатывает на жизнь. Каждый день встает в 6 утра и трудится до 10 или до 11 вечера. Отдыхает только в воскресенье, и то половину дня». Его голос надломился. «А теперь представьте пьяного скота, который заявляется домой и насилует вашу девушку на кухонном столе, угрожает ей ножом и сливает в нее свое злое семя, не переставая посмеиваться. Дескать, его жена ей в подметки не годится. Девушка находит в себе мужество предстать перед судом, а ведь рассказать о насилии все равно, что пережить его снова. Моя бедная девочка стояла там, выслушивая гнусную ложь. Якобы она все спланировала сама, чтобы потом шантажировать своего господина. А все эти мужчины только перемигивались да насмехались над ней. Голос Прайса упал до хриплого шепота, и все его тело содрогнулось. Сунули ей 2 фунта и 10 шиллингов. Можно подумать, этих денег достаточно. Найти другое место Элейн не светило. Не было у нее ни одного шанса на достойную жизнь. Да еще и ребенок от мужчины, который не дал бы на дитя ни фартинга. Знаете, каково осознавать, что ты ничем не можешь помочь. Прайс не плакал, а у меня защипало глаза. Я представлял себе не только Элейн, но и Элси, и Белинду, и Рэйчел. Их образы перемешивались, на передний план выходил то один, то другой. И все же вы могли оказать дочери поддержку? Неуверенно пробормотал я. Я умираю. Покачал головой Прайс. Работал мальчишкой в шахте. Доработался до черных легких. На реку устроился уже после, понимаете? Он долго изучал меня и, наконец, продолжил. Знаю, что у вас на уме. Я убивал, потому что терять мне было нечего. А что мне еще оставалось делать? Взорвался он. Подумайте сами. «Неужели никогда не оказывались в такой ситуации, когда зависите от человека, для которого вы не более чем грязь под ногами?» У него словно появилась чудодейственная способность видеть мое прошлое. Я промолчал, чувствуя себя сбитым с толку, а Прайс, наклонившись ко мне, добавил, «Как поступили бы вы на моем месте?» Жестокий, но справедливый вопрос. Господи, надеюсь, мне не пришло бы в голову убивать юных девушек только для того, чтобы преподать урок их отцам. Впрочем, отомстить Бекфордам — дело святое. Вот только учить подобных людей бесполезно, они ничего не поймут. Ответа у меня не было. Наверное, Прайс решил, что ему не удалось задеть струнки моей души, и теперь он говорил спокойно и равнодушно. В ту ночь Элейн умерла у меня на руках. Не плакала, не из таких она девушек. Ребенком и то слезу пускала нечасто. «У вас была хорошая дочь», — вздохнул я, и Прайс кивнул. «Вы оставили миссис Монро в живых, потому что она в положении?» «Да». Убивать ее было несправедливо. Так или иначе, у отца Элейн имелись понятия о порядочности, раз он не захотел причинять зло невинному нерожденному ребенку. Начали вы с Роуз Альберт. Альберт, судья, опустил голову Прайс. С присяжными он говорил так, словно не слышал ни слова из того, что рассказала Элейн. Сквозь туман на реке пробился скорбный звук береговой сирены, и я подождал, пока не стихнет эхо. «Что заставило вас укладывать тела в лодку?» Он вздохнул, подавив приступ кашля. «Я умею писать и читать, но не слишком хорошо. Мелкий шрифт в газетах вообще не вижу. А Элейн грамоту знала отлично. Каждую неделю приносила газету с рассказами о короле Артуре и его королеве, да о рыцарских турнирах, читала мне вслух. В один из своих выходных сказала, что сегодня я услышу особую историю о девушке по имени Элейн, и добавила, что история печальная. В конце рассказа она заплакала. Речь там шла о девушке, полюбившей парня, а он о ее любви ни сном, ни духом. Если моя дочь и могла поплакать, то только после таких вот историй. По щекам Прайса катились слезы, но он их словно не замечал. Умерла она от кровотечения в понедельник ночью, и я вынес ее на реку. Нашел лодку. В темноте проплыл с ней мимо доков, проводил Элейн до Блэквуолл-Рич. Ничего удивительного, что мы не обнаружили ее тело. Если лодка не застряла на болотистых отмелях, отлив наверняка унес ее в Ширнес, а затем и в открытое море. Потом поцеловал ее напоследок и спрыгнул на берег. Нежно пробормотал Прайс. Его слова заставили меня расчувствоваться. И все же мне хотелось узнать кое-что еще. Как же вы писали письма девушкам? «У меня есть один приятель. Грамоте обучен. А вызнать у слуг, что происходит в доме, совсем несложно. Потом вы усыпляли жертв хлороформом и резали им запястья». «Запястья. Только после смерти», — поднял голову Прайс. «Это лишь малая часть того, что сотворил с моей девочкой тот человек. В конце концов, они должны были понять, что наделали», — умоляюще сказал он. У меня перед глазами промелькнул образ, распростертый на столе Элейн. Рядом маячит Бекфорд с порочной улыбкой, нашептывает что-то девушке на ухо. «Спаси меня, Господь!» Сочувствие к дочери Бернарда Прайса на миг затмило его ужасные преступления. Стрелку душевных весов зашкалило, как бывает на верфи, когда навалишь на поддон слишком много мешков с зерном. Уравновесить душевные весы невозможно. Как бы ни страдали Прайс и Элейн, смерть и мучения юных девушек оправдать нельзя, и ничем не поможешь человеку, потерявшему дочь. Осознав тщетность попыток найти решение, я впервые понял, что имела в виду Мат Дойл, сказав: «Не всегда достаточно признать человека виновным или невиновным, чтобы исправить этот мир». Каков должен быть вердикт суда? Разве есть в этом случае справедливое, устраивающее всех решение? Как может суд найти способы примирения сторон или тем паче искупления вины? Я стоял на ветру, испытывая тоску за всех, кто пострадал в этом деле, и ощущая отчаянное желание сделать так, чтобы не навредить еще больше, а Прайс будто прислушивался к моим размышлениям. «Что вы планируете сделать со мной?» Мне в ухо зашептал грозный голос Квотермена. «Если отпустишь преступника, я тебя уничтожу». «Мистер Прайс», — тихо произнес я, — «если я исполню свой долг, вам придется предстать перед судом. Вы будете вынуждены рассказать историю Элейн людям, которых ее судьба немало не заботит». Его лицо исказило гримаса ужаса. Запрокинув голову, Прайс застонал. «Я не смогу! Нет, черт возьми, нет!» Его голос поднялся до крика, перешедшего в приступ кашля. «Отпустить вас я также не имею права!» Прайс затих, кинув на меня изумленный взгляд. «Мне как-то говорили, что, прыгнув в воду с такой высоты, уходишь без боли», — пробормотал я. Он судорожно вздохнул, и в горле у него что-то заклокотало. «Вы меня отпускаете?» Устало и в то же время удивленно прошептал Прайс. Он помолчал, склонившись над парапетом и рассматривая водную гладь. «Здесь одно из самых глубоких мест на Темзе». «Да, мистер Прайс». «Вам не нужно беспокоиться. С наручниками я точно не выплыву». «Нет, не выплывете». «Вас наверняка осудят, если не поверят, что я сбежал», — заметил он, облизав пересохшие губы. «Вы сильный, крупный мужчина. Я попытался вас арестовать, но получил удар по голове, после чего вы бросились через парапет. Я не успел вас остановить». «Почему вы хотите меня отпустить?» — подумав, спросил Прайс. Я заговорил, стараясь тщательно подбирать слова. Выразить мои истинные побуждения оказалось не так просто. «То, что вы сделали с невинными женщинами, неправильно. Не просто неправильно. Это ужасно. Роуз Альберт, Джейн Дорсту, Шарлотта Монро и Эмма Монтут были хорошими девушками, любящими дочерьми. Каждая из них — порядочный, душевный человек, пытающийся нести добро в этот мир. Те, кто их любил, никогда не оправятся от горя». Прайс вздрогнул. «В то же время приговор суда девушек уже не вернет, а вы от судебных заседаний и без того натерпелись достаточно». «А что с Бекфордом?» — задыхаясь, произнес Прайс. «Я ведь не могу, с ним я разберусь. Они с братом каждый четверг посещают бордель». «Да, в Хэмпстеде», — кивнул преступник. «Полиция иногда устраивает там облавы». Я взял короткую паузу. «И следующее вполне может состояться в четверг». Прайс слушал, затаив дыхание. «Если станет известно, чем занимались там Бекфорды, тюремного заключения им не пережить», — с чувством сказал я. «Можете на меня положиться». Лицо мужчины разгладилось, и он, пару раз облегченно вздохнув полной грудью, приблизился к парапету. «Подождите», — остановил его я. «Вы должны меня ударить». «Верно». Он отступил на шаг и вдруг застыл на месте, поведя мощными плечами, словно пытался избавиться от наручников. «У вас есть нож?» «Нож? Но я не могу». «Нет-нет», — нетерпеливо произнес Прайс. «Срежьте медальон у меня с шеи». Он наклонил голову, показав тонкий кожаный шнурок вокруг горла. «Это ее вещица. Не хочу, чтобы она ушла на дно вместе со мной». Вытащив нож, я продел лезвие под ремешок и, разрезав его, поймал за концы. В ладонь мне упал оловянный кругляш. Я ощупал его. Похоже на образок. Вроде того, что подарила мне Белинда. На моем был изображен святой Михаил, покровитель полицейских. Однако я не стал его носить и хранил дома в шкатулке. Снова вспомнив слова Белл, я удивился, насколько по-дурацки себя повел, отказавшись от символа помощи. Кто здесь изображен? Святая Зита, покровительница горничных и домашней прислуги, тихо сказал Прайс. «Кажется, Элейн она помочь не смогла. Вы сохраните медальон? Я не достоин того, чтобы меня помнили. А вот Элейн...» «Конечно», — сдавленно произнес я, осторожно опустил образок в карман и выпрямился, ожидая удара. Удар был хорош. Его лоб с размаху врезался мне в голову. Свет на миг померк, жуткая боль пронзила шею и позвоночник. Я потерял равновесие и, упав навзничь, встал не сразу. Словно в тумане видел, как могучая фигура метнулась в сторону и исчезла из виду. Как только зрение прояснилось, я с трудом поднялся на ноги и наклонился над парапетом. В лунной дорожке, падавшей на реку, виднелся темный силуэт, и еще миг, и он ушел под воду. Поток сомкнулся и равномерно покатил свои волны дальше, а бледный серебристый луч, поглотив помеху, вновь протянулся от моста до скрывающегося в темноте берега. В груди у меня образовалась пустота, которая тут же заполнилась страшным сомнением. Правильно ли я поступил?